«Странная вещь, судьба 41», цитата из «Роулинг», заметил Оливандер, и Гарри не стал возражать, потому что тогда ему некого было спросить, нормально ли это, что ему досталась сестра палочки лорда. Судьба, может, и странная штука, но Гарри подозревал, что здесь она была совершенно ни при чем. Так зачем Оливандер продал ему именно этот инструмент, хотел посмотреть, подойдет он или нет, и какие сделал выводы из того, что палочка, чей близнец некогда выбрал Тома, подошла Гарри просто прекрасно. Раньше он об этом как-то не задумывался, просто хранил в памяти как факт, однако в свете произошедшего тот далекий день снова и снова всплывал перед глазами. Одним своим видом палочка напоминала сразу и о двух неприятных вещах, о подлости Оливандера и о неразрывной связи с лордом. Пожалуй, Гарри смог бы продержаться до возвращения Панси, но его надежды рухнули. Поликсена не собиралась отпускать племянницу в Хогвартс до следующего семестра. Правда, при этом обещала, что они увидятся с подругой на каникулах, но Гарри почти не слушал дальше, потому что пытался срочно взять себя в руки. Получалось откровенно плохо, его начинало трясти от одной мысли о том, что до каникул оставалось почти 2 месяца. Целых 2 месяца, каждый день из которых придется брать эту чертову палку в руки и задыхаться от бессильного гнева на ее создателя. Очень хотелось сломать ее, как ту, другую, но Гарри начал бояться действовать на одних инстинктах. Если бы тогда, возле фонтана, он все-таки ошибся, кто поручится, что Оливандер, оставивший неприятный сюрприз в одной из палочек своего авторства, не провернул похожий трюк с другой. Его вырвал из мыслей резкий хлопок, кто-то неуклюже закрыл тяжелую книгу. Гарри недоуменно огляделся по сторонам, когда они успели прийти в библиотеку. Сидевший напротив Драко следил за ним настороженным взглядом. «Пойду сломаю себе руку, что ли?» — угрюмо бросил Гарри, вставая из-за стола, и в этой черной шутке была весомая доля правды. Пожалуй, он и правда готов был предпочесть физическую боль душевной. «Зачем?» — мягко и вкрадчиво спросил Малфой, и Гарри поднял кулак с крепко зажатой в нем остролистовой палочкой, чтобы на законных основаниях убрать эту дрянь подальше до самых каникул. «А там попрошу кого-нибудь сводить меня», — он запнулся, внезапно понял, что не знает, продаются ли в косом палочке других мастеров, да и есть ли в Британии те, другие, мастера. Почти весь курс щеголял палочками от Оливандера, это была укоренившаяся традиция, идти перед школой именно к нему. Драко тяжело вздохнул и закатил глаза, сложил руки на груди, не дать не взять уставший колдомедик, наблюдающий за особо буйным пациентом. Даже выражение лица у него было подходящее, стоическое смирение. «Чего тебе, болезный, надобно? В нашем мире, который ты в последние дни так возненавидел, есть удивительная штука под названием костерост», — скучным тоном сказал друг. «Восстанавливает сломанные кости за ночь, так что твоя разлука с палочкой продлится недолго. Еще гениальные идеи есть? Зануда ты, Малфой». Гарри неожиданно повеселел и сел обратно, втягиваясь в странную игру. «Тогда я брошу ее в озеро, а учителям скажу, что потерял». Развернуто комментировать эту мысль Драко не стал, видимо, посчитал ниже своего достоинства, но все-таки скривился и буркнул. «Не прокатит, акция палочка Гарри Поттера. Слабовато, герой. Тогда попроси отца забрать меня из Хага и отвезти в магазин палочек», — предложил Гарри. «Он же вроде попечитель, имеет право. И на каком основании?» Драко постучал согнутым пальцем себе по лбу и талантливо изобразил Люциуса. «Мадам МакГонагалл, мистер Поттер желает срочно навестить косой, и я прибыл лично, чтобы уважить его просьбу. Если ты еще не понял, о настоящей причине недомогания Панси знает только очень узкий круг лиц, и твое желание срочно сменить палочку будет выглядеть странно, подозрительно даже, а в Хаге полно людей, умеющих сложить 2 и 2. Нет, никаких резких движений мы делать не будем. Пока взрослые выбирают наилучший курс действий, мы должны сидеть тихо, не подавать виду и ждать отмашки». «Ну не могу я сидеть и ждать, Драко», — прошипел Гарри, снова закипая. «Не понимаю, как ты можешь пользоваться палочкой от этого мерзавца. Меня корежит от одного взгляда на свою». Драко пожал плечами и равнодушно прикоснулся кончиками пальцев к собственной палочке, лежавшей на столе, элегантной темно-коричневой, с хищной черной рукояткой. «В отличие от некоторых, я умею отделять эмоции от дела», — высокомерно заявил он, но после паузы проворчал уже другим, живым, тоном. «Радуйся, что хоть у одного из нас мозги остались на положенном месте. Ты не заметил, что мы почти все время ходим под заглушкой? Ты же как сломанная колдородя, а за твоими бенефисами наблюдает куча народу. От тебя же все это время только и слышно, какие у нас жестокие порядки», — сквозь зубы добавил он. «Обиделся, значит», — понятливо констатировал Гарри, пристально глядя на друга, и Драко отвернулся и задрал нос. Он отлично смотрелся в профиль, хоть картину пиши, была бы тут Джинни, упала бы в обморок от такой неземной красоты. Гарри даже название придумал. Драко Малфой, прекрасный и непонятый, оскорбленный в лучших чувствах презренным воспитанником Макглов. «Ну, может, и обиделся», — ровным голосом сказал приятель и повернулся обратно, но руки по-прежнему держал скрещенными на груди, словно щит. «Имею право, вот уж не думал, что после полутора лет дружбы с нами ты превратишься в Гринджер. Какако, средневековье, какако, как так можно? Зря ограждал тебя от этой особы, вы друг другу идеально подходите. Ходили бы под ручку и хором критиковали нашу ужасающую отсталость». «Да ладно тебе, ну прости меня», — Гарри растерялся от прозвучавшей между строк глубокой обиды, но Драко только упрямо мотнул головой. Видимо, его и правда допекло. «Не ты один по ней скучаешь», — неожиданно тоскливо пробормотал друг себе под нос, и Гарри догадался, что речь совсем не о Гермионе. Впрочем, посочувствовать он не успел, потому что Малфой тут же раздраженно сощурил глаза. «Но чтобы ты мог скучать и злиться в свое удовольствие, кому-то другому приходится держать себя в руках и шевелить мозгами. Как думаешь, кому? Мерлин, Поттер, давай меняться. Теперь я буду беситься, а ты — следить за обстановкой». «За какой еще обстановкой?» — недоуменно переспросил Гарри, и Драко резко вдохнул, раздувая ноздри, словно это невинное уточнение стало последней каплей. «Как ты думаешь?» — чуть успокоившись, вкрадчиво спросил он, — «что будет дальше? Как именно Элливандер получит по заслугам?» «А он получит?» — скептически поднял бровь Гарри. «Не сомневайся», — уверенно кивнул Драко. «Но скорее всего, тебе такая справедливость не придется по вкусу. Так что бы ты сделал, будь у тебя карт-бланш, давай, оторвись на полную». Гарри сделал вид, что задумался, хотя он прекрасно знал, что и как сделал бы. Он отгонял от себя эти ненормально яркие картины уже несколько дней кряду. Какая была бы ирония, убей мастера одна из созданных им палочек. Я бы явился в косой и объявил во всеуслышание, что Элливандер проклял ребенка с помощью своих умений. Наконец подыскал Гарри менее кровожадный вариант, чтобы его клиенты задумались. Он прогорит, как ты и говорил. Возможно, его даже упекут в тюрьму. Разве плохо? Драко лениво похлопал в ладоши, словно на премьере в оперной ложе. Гарри мельком подумал, что облику друга остро не хватало пижонского лорнета и белых перчаток. «Очень героический план», — растягивая гласные, похвалил Малфой. «Так и вижу. Восторженная толпа и ты в развивающейся мантии. Бросаешь Олли под ноги палочку, не забудь переломить ее через колено, у тебя это хорошо получается, и цедишь что-нибудь про волков в овечьей шкуре». Гарри прикрыл глаза, медленно считая про себя до 10. Хоть Драко и был его лучшим другом, иногда очень хотелось ему врезать. «Доказательств вины у тебя на руках нет, но и Мордрит с ними, допустим, тебе поверили, все-таки целый герой. После такого Элливандер точно узнает, что его план провалился, а маги Британии, что он проклял ребенка, наследницу». «Теперь о последствиях», — сухо продолжил Малфой, кривя губы. «Есть такая важная штука, Поттер, ты о ней иногда забываешь, и предсказать последствия конкретно этого подвига ты не можешь, потому что не знаешь, что у Элливандера на уме. И я тоже не знаю, не хмурься, то, что он натворил, здоровому человеку в голову не придет. Так что ты собираешься дразнить психа, и это очень плохая идея. Откуда уверенность, что после разговора с тобой он не отправится прямиком в Мунго? Раз уж он разоблачен, почему бы не завершить начатое? Что ему терять, если песенка его семьи будет спета?» Гарри похолодел. Заметив это, Драко криво, с какой-то досадой, усмехнулся и отвел глаза. «Вижу, пробрало». Он помолчал и устало продолжил. «Понимаешь, Поттер, нас мало. Нас ужасно мало, и места у нас тоже мало. Это у Макглов можно годами не сталкиваться с соседями, у нас все на виду. Ты же сам говорил, большая деревня». «Мне горько это признавать», — усмехнулся Драко, — «но это чистая правда. И если поступок старика Олли станет достоянием общественности, механизм будет запущен, а Элливандеры стремительно пойдут на дно, и договориться с ними по-хорошему уже не выйдет. Это значит, что Панси пострадала ни за что, Просто так. Лично я не собираюсь этого допускать, и тебе не позволю. Иногда Гарри казалось, что как бы он ни старался, он никогда не станет своим в волшебном мире. Он не понимает, как работают мозги Удрака, у них разная логика, разная мораль, и даже с одинаковыми предпосылками они приходят к совершенно разным выводам. Беда в том, что к другому лагерю тоже не примкнуть, с Грейнджером у Гарри было еще меньше взаимопонимания. «Кстати, я наконец придумал понятную тебе аналогию», — нарочито бодро объявил Драко. «Семья, Гарри, это команда, как в Квиддиче, и в ней есть капитан, глава рода. Сейчас главы Паркинсонов и Малфоев совместно разрабатывают план контратаки, который будет выгоден обеим семьям и который обернет проигрышную ситуацию нам на пользу. А мы с тобой тем временем смирно сидим на скамейке запасных и будем там сидеть, пока капитаны не вызовут нас и не скажут, что делать». Гарри поймал себя на том, что остервенело трет лоб возле шрама. Так иногда бывало, когда приходилось держать язык за зубами, хотя очень тянуло высказаться. Конкретно сейчас, на тему чистокровных заморочек и того, куда священные 28 могут их себе засунуть. Как умудрялся Драко, гордый, честолюбивый Драко с его бритвенно-острым умом, Драко, у которого по любому поводу было свое собственное мнение, как мог он безропотно позволять другим, пускай даже собственному отцу, помыкать собой? Откуда бралась эта уверенность в чужой правоте, эта готовность беспрекословно подчиняться приказам? А когда нас все-таки вызовут, тем временем с нажимом добавил Малфой, мы сделаем именно то, что нам сказали, потому что в этой игре важно уметь сотрудничать, а не просто носиться по полю и творить все, что взбредет в голову. И при чем тут обстановка в Хаге? Все-таки не удержался Гарри. За нами, что, следят? Алливандер внедрил своего шпиона под прикрытием, дай угадаю, Филча, тот как раз пускает слюни на чужие волшебные палочки, они бы точно сошлись интересами. Ты удивишься, но за нами действительно наблюдают, снисходительно хмыкнул Драко. Ко мне уже подходили Нот, старшие Гринграссы, даже Макмиллан, их семьи желают знать, что произошло с Панси на самом деле. У отцов очень мало времени, чтобы прижать Алливандера на наиболее выгодных условиях, пока дело не приобрело огласку и не вмешались другие игроки. Думаешь, те же Нокты будут стоять в стороне, пока мы окучиваем лучшего мастера палочек в Британии? Никто из священных 28 не захочет такого усиления конкурентов. Так что Ноктам даже делать ничего не придется, достаточно просто анонимно слить историю в прессу. Тогда выторговать что-то у Олли в обмен на молчание уже не выйдет. Ты хочешь вмешаться в планы старших? Я нет. Так что держи лицо и молчи, Мерлина ради. Наша задача – выиграть родителям время ради грядущей выгоды обеих семей. Обеих семей, возможно, но не Панси, скрипнул зубами Гарри. Где во всем этом она сама, а не просто одна из Паркинсонов? Может, Панси не хочет, чтобы ее страданиями торговали, как леденцами на развес? Ее мнение вообще спросили или Патрокл просто поставил дочь в известность? Как ты сейчас, меня, Драко, тебе самому разве не противно? Малфой нахмурился, нервно постучал пальцами по столу, а затем тяжело вздохнул и покачал светловолосой головой. «Спешу твои слова на нервное потрясение», — строго сказал он. «Хотя в любое другое время ты получил бы, если не вызов на дуэль, то как минимум по носу. Запомни раз и навсегда, рыцарь в сияющих доспехах, не ты один радеешь за благо Панси, мы ей тоже не враги. Ты так стремишься уберечь ее от всего подряд, что порой теряешь связь с реальностью, становишься параноиком почище Грюма. Кстати, раз тебя так волнует мнение Панси, спроси как-нибудь, по вкусу ли подруги твоя удушающая забота». Гарри отвернулся, чувствуя, что следует промолчать. Если сейчас он не сдержится и полезет в бутылку, они с Драко могут и не помириться. Малфой тоже помолчал, ожесточенно потер левый висок и неожиданно пожаловался. «Мордрит и Моргана, кошмар какой-то, а не неделя. Панси в Мунга, ты, хоть и в Хаге, но явно не в себе. Хоть бери и сам якшайся с Гринджер. Будем вспоминать тот случай у фонтана и плакать друг у друга на плече. Говорят, травматичные ситуации сближают». Гарри молча протянул ему руку через стол, делая первый шаг навстречу, и Драко, поколебавшись и смерив его долгим взглядом с головы до ног, крепко пожал ладонь. «Это было молчаливое обещание взять себя в руки?» — подозрительно спросил он, прищурив глаза. «Учти, я не железный. В следующий раз затеешь какую-нибудь героическую чепуху, я даже пальцем не пошевелю, просто пришлю тебе цветочки в Мунго. Вот Панси обрадуется компании. Ей надо избегать волнений, а тут ты в соседней палате. Только ради Панси, хмыкнул Гарри, вскидывая ладони вверх, и приятель кинул на него нечитаемый взгляд. Они помолчали, затем Драко тряхнул головой и тихо спросил, резко меняя тему. Знаешь, почему у меня нет ни братьев, ни сестер? Мне тут вспомнилось, и я подумал, что ты и правда можешь не знать. А ведь история очень поучительная, может, наконец поймешь что-то в устройстве нашего мира. Гарри медленно покачал головой, заранее напрягаясь. Судя по всему, предстояло очередное неприятное откровение. Я единственный ребенок, потому что Малфой прокляты, будничным тоном сказал Драко и поправил серебряную запонку на манжете рубашки. Он был безукоризненно спокоен, словно они обсуждали итоги последнего квиддичного матча. Случай с Панси редкий, но не уникальный. До меня единственным в своем поколении был папа, а до него – дедушка, прадед и прапрадед. Уже 5 поколений балансируют на грани, Гарри. Это все знают, поэтому никто даже не обсуждает. За 100 лет все возможные сплетни уже изжили себя. Эта тема никому, кроме нас самих, больше не интересна. Гарри откинулся на спинку стула и внимательно изучил лицо друга. Он и правда спокоен или настолько хорошо держит себя в руках, что еще за проклятие? Настороженно уточнил он, и Драко усмехнулся. Почему-то все начинают с этого вопроса, хотя намного важнее другой. Как это проклятие снять, и как его снять? Послушно повторил Гарри, и Малфой улыбнулся шире, но улыбка эта была невеселой, а никто не в курсе. Автор покончил с собой и записок не оставил. Говорю же, ужасно поучительная история. Они помолчали, и Гарри задышал на счет, чувствуя, как внутри снова поднимается волна обжигающей горячего гнева. Как у Драко выходит так безмятежно говорить о подобном? Вот и я об этом, процедил он, до боли сжимая кулаки. Это несправедливо, так не должно быть. Но так есть, неожиданно жестко отрезал Малфой, подаваясь вперед. И чем раньше ты научишься видеть реальность без прикрас, тем лучше. Так устроен наш мир, что любой болван с палочкой может испортить тебе и твоим потомкам жизнь на поколение вперед, и изменить это не под силу никому, но можно научиться с этим сосуществовать. Например, сообща наказывать тех, кто не желает следовать правилам, чтобы другим было неповадно. Наше общество прекрасно очищает себя само, и все работает, как часы, пока не... Он запнулся и прикусил губу. «Договаривай», — подначил Гарри. «Пока не появляется кто-то вроде меня и Гринджер, кто не согласен с вашими дурацкими правилами, кто хочет поменять все и сразу. Так ведь?» «Да», — отмер Драко и до хруста выпрямил спину. «И можешь шипеть сколько угодно, но я прав». Друг помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил размеренно и веско. Было заметно, что об этой теме Малфой размышлял не раз. «Вы попадаете в отлаженный механизм, но не желаете становиться его частью, вам нужно обязательно все переделать, устроить революцию. И, так как вас, воспитанных у Макглов, с каждым годом все больше, мы не можем просто поступать как раньше. Перед каждым шагом теперь нужно думать, как это воспримете вы. Поймете ли наши мотивы или с легкой руки запишите в кровожадные чудовища». Он помолчал, отстраненно глядя куда-то за спину Гарри, где в высокие стрельчатые окна робко заглядывало тусклое осеннее солнце. «Это утомительно, Поттер. Мы не обязаны отчитываться за наш уклад, но почему-то так выходит, что вечно приходится. Объясни-ка мне, аборигену, почему вы, иммигранты, диктуете, как нам решать вопросы чести, а я послушаю и покритикую». За их столом опять воцарилась тишина, напряженная, чуткая, наэлектризованная, словно перед грозой. Гарри вдохнул и выдохнул через нос, глубоко, до боли в легких, чувствуя, как постепенно успокаивается. «Я не знаю, Драко», — наконец честно сказал он. «Я понятия не имею, как все должно быть устроено, чтобы близкие мне люди не страдали, но при этом не наступили анархия и беззаконие. Может, будь у меня четкий план или хотя бы отдаленная идея, я пошел бы в министры, или сразу в темные лорды», — проворчал Малфой. Когда он сердился, то становился похож на нахохлившуюся полярную сову. «Иди к Мордреду», — Поттер опять выкрутился. «Нельзя быть таким изворотливым. Люди таких не любят, за тебя никто не проголосует». Внезапно Гарри подумалось, что в свое время перед Томом могли стоять похожие вопросы. Кто знает, на какие жертвы пришлось идти Редблу, полукровке среди чистокровных слизеринцев. что если однажды он больше не захотел ни с чем мириться, было бы так легко послать все к черту и перекроить этот мир заново, по своему разумению. Действительно огромный соблазн. Гарри прекрасно понимал Тома. Может, будь у него самого конкретные идеи, Гарри пошел бы по его стопам, но слава богу, конкретных идей пока не было. «Так что там за проклятие?» – настойчиво спросил он, возвращаясь к прежней теме. «Или мне искать газетные подшивки столетней давности?» «Да что уж там, сжалюсь над тобой, сэкономлю время», – Драко вздохнул и покрутил в пальцах вычурное соколиное перо. «Самое обидное, что Малфой вообще-то ни при чем. Я серьезно говорю, не фыркай. Честное слово, совсем ни при чем. И это только подчеркивает поучительность истории. Мир фундаментально несправедлив. Дел натворил наш очень дальний родственник, но наша ветвь отделилась от нормандской еще в XI веке. Одна беда, что мой дважды прадед еще до этих событий женился на далекой кузине с континента, и, видимо, поэтому проклятие коснулось их сына. Проклятие вообще штука непредсказуемая, поэтому нормальные люди не рискуют с ними связываться, и именно поэтому общество жестоко наказывает тех умников, которым правила не писаны. И Элливандера тоже обязательно накажет. Но только тогда, когда мы получим от него все, что нужно. И что, вы совсем-совсем ничего не разузнали о том, как его снять? Усомнился Гарри. Не верю. Да мутная там история, покачал головой Драко. Мелифлуа 42, канонная семья, но в моей версии род прервался, так что Араминта Блэк, в каноне замужем за Мелифлуа, осчастливила собой кого-то другого, конкурировали с семейством Легла 43, от Легланд, ФР, желудь за то, кто будет импортировать редкое сырье из Ост-Индии во Францию. Они договорились о сотрудничестве, и наследники вместе отправились за моря, но домой вернулся только один. Мелифлуа, догадался Гарри, и его замутило. Драко кисло кивнул. Он утверждал, что однажды утром его спутник просто исчез, и след простыл, чуть ли не извиняясь, развел руками друг. Дурацкая история, мог бы придумать что-то получше. Впрочем, общество ему со скрипом, но поверило. В конце концов, доказательств вины не было, но мать пропавшего, вдову Легла, объяснение не удовлетворило. Она прокляла всех Мелифлуа и их прямых потомков, заодно и мой прапрадед попал под раздачу. Легла сделала все по уму, тайно, в одиночку, а потом выпила яд. Подозрения все равно возникли, когда Мелифлуа начали стремительно умирать, и было решено, что Легла должны послужить наглядным примером для остальных. Их уничтожили одного за другим, организованно и беспощадно, чтобы больше никто не решился на подобное. Вроде бы кто-то ушел от облавы, но я в эту байку не верю. Люди вечно придумывают романтичные сказочки. Разве вы сами их не искали? Удивился Гарри. На месте Малфоев он перевернул бы каждый камень, опросил бы каждого очевидца от детей до стариков. Конечно, искали, хмыкнул Драко. Когда поняли, что дело плохо, а это случилось не быстро, в отличие от Мелифлуа, нас задело самым краешком, на излете. К тому моменту, как мы все сопоставили и поняли, в чем корень бед, прошла куча лет. Видишь ли, у каждого проклятия есть ключ, условия для его снятия, но в этом случае он утерян. Мы предлагали выжившим Легла огромные деньги, надеялись, что хоть кто-то что-то знает. Порой даже объявлялись претенденты, но их всех разоблачили как самозванцев. Он взглянул на перо, которое крутил в руках, с удивлением, словно впервые видел, и резко отложил его в сторону. Затем добавил, катая желваки. Реальность такова, Гарри, что Легла больше нет. Впрочем, Мелифлуа нет тоже, так что вдова Легла все-таки добилась своего, пускай и страшной ценой. А мы просто мимо проходили, но страдаем из-за чужой вины по сей день. И как вы выжили? Путем проб и ошибок нашли лазейки, сказал Драко и принялся увлеченно листать учебник, и по этому жесту Гарри понял, что другу все-таки сложно говорить на эту тему, что он держит лицо из последних сил. Вроде как в сказке про повелителя Ворон 44, ирландская сказка, в которой трех принцев настигает проклятие, но находится выход, основанный на формулировке проклятия. Ссылка на сказку в примечаниях. Лазейки есть всегда, невозможно все на свете учесть. Например, ходят слухи, что лорд проклял должность преподавателя Зати, но как-то этот предмет ведется, хоть и через пень-колоду. Вот и мы приспособились. Нам приходится очень тщательно подбирать себе пару, Гарри. Так что Джинни Уизли ничего не светит не только по очевидным причинам, мне просто нельзя жениться наобум. Раньше мы платили Блэкам за необходимые расчеты, целое состояние, между прочим, по повышенным расценкам, те нас недолюбливали еще за Гастингс. Но потом твой отец женился на Нарциссе Блэк и заполучил Малфоем штатного мага крови, усмехнулся Гарри, на мгновение восхитившись таким коварством. Драко приосанился было, но затем махнул рукой и удрученно признался. Вообще-то у них все по любви. Просто папа очень везучий, вот и отхватил себе красавицу-принцессу, да еще и с нужными навыками, прямо как в сказке. Ну может, и ты отхватишь, неуклюже поддержал друга Гарри, и тот смерил его внимательным, оценивающим взглядом и медленно кивнул. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Музыка. Гарри. https://www.youtube.com/watch-vf4dz-z3tuk. Драко. https://www.youtube.com/watch-vdptmwh2ksitsu. Новый визуал. https://medamyparkinson37. Сказка про повелителя ворон. https://darts-spberuriatalis4php. Глава 11. Занимательная геометрия. Примечание к части. Эта глава пока что среди моих фаворитов. Надеюсь, она доставит вам столько же удовольствия, сколько доставила мне, когда во время субботнего обеда к нему подошла Маккошка и безапелляционным тоном велела следовать за ней, Гарри не на шутку встревожился. Глава Гриффиндора редко снисходила к подопечным, и уж тем более не ради доверительной беседы один на один. Гарри так и не привык называть ее деканом, предпочитая равнодушное мадам. В его понимании декан должен был делать для факультета куда больше, чем снисходительно наблюдать за шуточками близнецов Уизли и присутствовать на приемах пищи в большом зале. Даже Снейп, уж на что он был своеобразным педагогом, тем не менее горой стоял за своих змей, да еще и умудрялся выкраивать время для крестника и его друзей, хоть они и принадлежали к другому дому. В отличие от коллеги, Минерва МакГонагалл с самого начала и по сей день относилась к Дракайпансе, собственным студентам, как к отрезанному ломтю. И прощать ее холодное безразличие к ним Гарри не собирался. «Мадам, что-то случилось?» – спросил он, когда они повернули на лестницу, ведущую к ее кабинету. «Вообще-то, кое-что важное действительно недавно случилось, но по всей видимости, Маккошке было на это наплевать, за эту неделю она не поддержала их с Драко ни словом, ни жестом, и о Пансе упомянула только раз, толкнув короткую и сухую речь в гостиной факультета. «Мистер Поттер», – сказала МакГонагалл, останавливаясь на ступеньке и остро глядя на него поверх очков. «К своему прискорбию, вынуждена сообщить вам весьма неприятные вести». Гарри почувствовал, как внутри все обрывается. «Нет, это не Апанси», — строго сказал он себе. «Поликсена связалась бы, сообщила бы первой». Он захлопал по карманам, ища сквозное зеркало, но внезапно вспомнил, что именно сегодня оставил его в башне, впервые за это время. «К вам посетитель», — продолжила декан, глядя на него со странным неодобрением, будто он вызвал этого загадочного гостя лично, оторвав Маккошку от крайне важных дел. Внезапно ее взгляд смягчился, и она перешла на «ты». «Гарри, мне очень жаль, что все повернулось именно так. Я хочу, чтобы ты знал, несмотря на перемены, ты можешь на меня рассчитывать». Гарри почувствовал, что еще немного, и он сделает что-то непоправимое. Например, схватит ее за грудки и хорошенько потрясет, чтобы она наконец объяснила, что происходит, человеческим языком. МакГонагалл покачала головой в такт своим мыслям и зашагала дальше, а Гарри принялся считать шаги, чтобы отвлечься, выдержать, дождаться, пока его отпустит, и рвануть в башню, найти зеркало и связаться с Поликсеной. Это недолго, надо просто потерпеть. Он больше никогда не оставит зеркало в башне, он будет носить его с собой, повесит на шею, как талисман от плохих известий. У двери в свой кабинет Маккошка внезапно остановилась, словно раздумывала над тем, заходить или нет, и Гарри впервые почувствовал слабый интерес. Кто же там ждет, что она так колеблется? Наконец МакГонагалл толкнула дверь, и Гарри вошел следом. У окна, спиной к нему, стояла женщина в строгом темно-зеленом платье с высоко зачесанными темными волосами. Она стояла напротив света, и сначала Гарри не понял, кто это, но затем женщина повернулась, и он узнал Поликсену. В этом платье и изумрудах та выглядела непривычно солидно и торжественно. «Нет», — вырвалась против воли, и Маккошка кинула на него полный тревоги взгляд. «Мисс Паркинсон, только не говорите, что с Панси что-то случилось». Поликсена подняла темные брови, перевела взгляд с Гарри на декана и нахмурилась. «С Панси все в порядке», — утешила она и совсем другим, холодным, тоном, да дрожи похожим на голос ее матери, обратилась к МакГонагаллу. «Минерва, окажите любезность, оставьте нас одних, и не подумаю», — декан воинственно скрестила руки на груди. «Мистер Поттер, студент моего факультета, и моя прямая обязанность как декана — сопровождать его на встрече с посторонними. Но я-то не посторонняя», — обманчиво мягко парировала Поликсена, склоняя голову к плечу. «Вы ведь уже ознакомились с бумагами, не так ли, Минерва? Прошу повторно, оставьте нас. То, что ваш статус временно изменился, не дает вам никакого права», — начало было Маккошка, но Поликсена остановила ее коротким и властным жестом ладони. «Отныне я имею полное право находиться с мистером Поттером наедине. Также я имею много других прав, перечислять которые слишком утомительно для всех нас. Можете ознакомиться с перечнем в любом юридическом справочнике. Полагаю, мадам Пинс подберет вам подходящий. Минерва, я настаиваю». МакГонагалл резко выдохнула и отрывисто кивнула, словно наносила выпад рапирой. «Мистер Поттер, я буду за дверью. Если понадоблюсь, просто позовите». Она вышла, и Гарри проводил ее недоуменным взглядом. Неужели Маккошка и правда думает, что Поликсена причинит ему вред, да еще и в ее собственном кабинете? Конечно, МакГонагаллу не знает, что Гарри не раз бывал в Паркинсон Мэннере и что Поликсена натаскивала его все прошлое лето, но даже помимо этого, он ведь дружит с Панси. Неужели предубеждения декана против лагеря Тома настолько сильны, что побеждают даже логику? Воистину Гарри не понимал эту странную женщину. Он повернулся к Поликсене. Та полусидела на столе, внимательно следила за ним взглядом и болтала правой ногой в воздухе. Контраст этой легкомысленной позы с ее роскошным платьем, достойным королевской аудиенции, сражал наповал. «Политес», — фыркнула Поликсена, заметив его взгляд. Нужно было заявить о себе как о приличной даме, так что пришлось временно отказаться от привычных вещей. «У меня есть новости, герой, и смею надеяться, что новости хорошие. И, знаешь что, лучше присядь». Он давно заметил, что Поликсене нравится звать его героем. Из ее уст это обращение звучало совсем не обидно и, скорее, напоминало шутку, понятную только им двоим. Гарри кивнул и занял одно из двух гостевых кресел напротив деканского стола. Он мельком подумал, что хорошие новости обычно не начинаются с предложения сесть, но Поликсена не казалась печальной или раздраженной, скорее, взволнованной. «Из меня ужасный гонец, Гарри», — сказала Поликсена и запустила маятник Ньютона, стоящий на столе 45. «Минерва, полукровка, у нее вполне могла быть такая штучка». Шарики принялись ритмично биться друг об друга, и Гарри подумал, что Маккошку хватил бы удар, зная она, как вольно обращаются с ее вещами. «Но я подумала, что лучше ты узнаешь новости от меня, чем от кого-то другого или и вовсе из газет». Она прочистила горло и улыбнулась неожиданно робко. Гарри впервые видел ее такой неуверенной и даже ранимой, и он неосознанно расправил плечи. Завидев это, Драко наверняка пошутил бы, что у него очередное обострение комплекса рыцаря. «Ты ведь помнишь, что у тебя имеется крестный, пускай и непутевый», — продолжила Поликсена. «В общем, теперь я за него. Вчера мое ходатайство наконец удовлетворили, и отныне я официально исполняю обязанности твоего опекуна. Это значит, теперь ты можешь жить у меня». Она пристально взглянула на Гарри и с кривой усмешкой покачала головой. «Герой, не пугай меня. В колдомедицине я не сильна, а ты бледный, как смерть. Или скажи что-нибудь, или я позову твоего недреманного стража, чтобы она оказала первую помощь». «Я», — начал Гарри, но слова прыснули в стороны, как шустрые тараканы. Он так мечтал о чем-то подобном. Ревновал к счастливчику Забини, вошедшему в семью Паркинсонов на законных основаниях, представлял, как пошла бы его жизнь, останься Сириус на свободе. Гарри столько раз думал, как это могло бы быть, причем в самых красочных деталях, но реальность все равно застала его врасплох. «Вам не позволит», — наконец брякнул он, когда хоть одна мысль оформилась до конца. Поликсена нахмурилась. «Ты не рад?» «Нет», — воскликнул Гарри, выпрямляясь и до боли в руках сжимая подлокотники. «То есть рад? Я очень рад». Ее лицо просветлело. «Но вы зря это затеяли», — убито продолжил Гарри. «Я ведь знаю, чтобы мы с Дракой Панси могли дружить, у всех должно создаваться впечатление, что старшие тут ни при чем, а может и вовсе против. Но теперь все поймут, что вы на самом деле за, что я вам нужен и интересен. Меня у вас отнимут, мисс Паркинсон. Я точно не знаю как, но рано или поздно меня у вас заберут, и я этого не перенесу, хотел сказать он. Не смогу вернуться к Дурслям после того, как поживу с вами. Это слишком жестоко, я не выдержу. Поликсена понимающе кивнула, словно читала мысли, хотя Гарри знал, что легилимент из нее никакой. «Я не буду тебе врать», — спокойно сказала она. «Новостям о моем опекунстве не рад почти никто в магической Британии. Мое решение испортило игру Патроклу и Люциусу и наверняка насолило Дамблдору. Мой выход из тени изменил баланс силы и запустил целую цепочку событий, части из которых я не в состоянии предвидеть. Нашу историю подхватят газеты». Тобой и твоим благополучием резко заинтересуются самые разные люди. Меня попробуют дискредитировать, доказать, что я не способна позаботиться о чужом ребенке или что вовсе преследую какие-то темные цели. Нам будет нелегко, Гарри, но я к этому готова. Поликсена встала и подошла к книжному стеллажу, поколебалась, но не стала открывать стеклянные дверцы. Я не хотела говорить тебе о своих планах, чтобы не давать напрасную надежду, я до последнего ожидала, что дело не выгорит, глухо сказала Поликсена через плечо. Но я пойму, если ты решишь, что тебе будет удобнее оставаться у Дурслей, ваши отношения улучшились, и... Я тоже готов, прервал Гарри, и она повернулась к нему и ухмыльнулась совершенно по-разбойничьи. Ну вот, наконец узнаю истинно геройский пыл. Завтра я занята, но на следующих выходных заберу тебя из школы, отведу в косой, нам нужно полностью сменить твой гардероб. Также придется дать интервью, не кривись, я тоже терпеть не могу прессу, но так надо. Вопросы уже утверждены, от нас требуется только улыбаться и кивать в нужных местах. Поликсена лукаво взглянула на него и добавила, с Панси тоже сможешь повидаться, она ужасно скучает по вам с Драко. Гарри прикрыл глаза и глубоко вздохнул, это все сон, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Сейчас он проснется в башне, или того хуже, у Дурсли, еще до Хогвартса, и поймет, что все это был очень долгий, яркий и счастливый сон. Гарри почувствовал, что от избытка впечатлений у него закружилась голова, и он откинулся затылком на подголовник кресла. «Только не падай в обморок, очень тебя прошу», — услышал он встревоженный голос совсем рядом, и, открыв глаза, увидел подошедшую Поликсену. Она поколебалась, а затем осторожно положила прохладную ладонь ему на лоб. И Гарри окончательно растаял. «Жара вроде нет», – растерянно сказала Поликсена и отступила на шаг, убирая ладонь. Гарри почти схватил ее за руку, настолько сильным было разочарование, но удержался огромным усилием воли. Поликсена присмотрелась к нему, скрестила руки на груди и нервно притопнула ногой. «Гарри, учти, Панси была совершенно беспроблемным ребенком, и в детских болезнях я почти не разбираюсь. Так что если тебе плохо, говори сразу и четко». «Я окончательно войду в роль тревожной мамаши и отправлюсь изводить Эппи Смитвика». Гарри опять кивнул. Он хотел сказать столько всего, но не мог подобрать слов, точно выражающих его чувства. Простое спасибо и в подметке не годилось той бесконечной благодарности, которую он испытывал. «Кстати, отныне я леди Блэк», — сказала Поликсена почти виновата и с кривой усмешкой постучала себя пальцем по золотому перстню с красным камнем. Гарри смутно припоминал, что раньше у нее было другое кольцо, чтобы ты знал, как меня отныне называют посторонние, и не удивлялся. «Так вы теперь замужем за Сириусом?» – недоуменно нахмурился Гарри, и она кивнула и помахала рукой в воздухе. «Долгая история. Мы будем жить в доме его семьи, на площади Гримма 12, это в Лондоне. Своеобразное место, но тебе может понравиться, ты все-таки на четверть Блэк. Я думала перевести твои вещи сама, пока ты в Хаге, но потом сообразила, что у всех подростков имеются личные секреты, и решила повременить. Мы отправимся к Дурслям в первый день каникул, сделаем щедрый подарок, поблагодарим за заботу, поздравим с Рождеством и заодно заберем твои вещи». Поликсена опять подошла к столу, бесцельно поменяла местами чернильницу и маятник Ньютона и веско добавила. «Нам очень важно составить правильное впечатление, Гарри. Пожалуйста, никаких шалостей и отработок, ничего опасного или запрещенного правилами. Понимаешь, нам нужно, чтобы люди убедились, у их любимца все в порядке, он рад новостям и всем доволен. Это не я придумала, Люций расщедрился и расписал целый план. Кстати, Поликсена замялась, отныне можешь звать меня по имени и на ты, как это делает Панси. И Драко передай, он тоже в некотором роде часть семьи. Гарри опять кивнул. Он чувствовал себя глупо, только и делая, что кивая, как китайский болванчик, но у него просто не было сил говорить. Потом, когда он привыкнет, когда поверит, что все это по-настоящему, найдутся и слова, и силы, и Гарри обязательно объяснит, как важно то, что для него сделали, и как сильно он благодарен. «Я пойду», — сказала Поликсена. «Не хочу оставлять Панси одну надолго, а с Кричера уже песок сыплется, мало ли что. Я бы обняла тебя, но пойму, если ты не готов». Он встал, в два шага преодолел расстояние до нее и крепко обнял. Волосы Поликсены пахли чем-то цветочным. Она тоже обнимала его крепко, словно боялась, что он вот-вот исчезнет, и Гарри вдруг подумал, что, возможно, он был нужен ей так же сильно, как и она ему. И еще, что у Тома, наверное, не было своей Поликсены, и что Панси уже все знает, и он сможет проводить с ней из Драко время на каникулах в открытую, ни от кого не прячась, и что его никогда так не обнимал никто из взрослых, и что это очень приятно, будто кто-то бросил якорь в самый разгар шторма. Поликсена отстранилась и улыбнулась, а затем неловким жестом пригладила ему волосы. «Будь готов к завтрашнему выпуску газет», — напоследок предупредила она. «После него в Хаге поднимется ажиотаж, и к тебе будет много вопросов. Рекомендую заранее придумать ответы, задействуй своего штабного, у Драко мозги заточены как раз для таких задач. Не забывайте, что эти ответы потом полетят с совами в большой мир, так что хорошенько подумайте, прежде чем открывать рот». Она вышла, и через пару мгновений в кабинет ворвалась его законная хозяйка. «Мистер Поттер, у вас все хорошо?» Гарри поднял подбородок повыше и повернулся к ней. «Мадам», — вежливо произнес он, даже не пытаясь сдержать неприлично счастливую улыбку. «К счастью, вы ошиблись, новости оказались просто превосходными». Лаванда переложила косу на правое плечо и внимательно присмотрелась к своему отражению в зеркале, стоявшему у окна, чтобы удачно падал свет, и все-таки одно лицо с бабушкой. Щечки кругловаты, подбородок с небольшой ямочкой, а лоб слишком высокий, чтобы роль прелестной дурочки то и дело не трещала по швам. Бабуля тесс учила, что не следует лишний раз выпячивать свои способности, с умных спрос куда больше, но из всех полезных советов именно этот Венди ну никак не давался. Она переложила косу на левое плечо и повернулась в полупрофиль, а ведь нос того, длинноват. Лаванда в очередной раз пожалела, что не пошла внешностью в маму, вот там было где развернуться. Длинные ресницы, которыми так удобно хлопать, скрывая истинные мысли, лучистые серые глаза, маленький, аккуратный носик и высокие скулы. А главное, благородный платиновый оттенок волос без этой дурацкой желтизны, с которой сама Лаванда становится до ужаса похожей на цыпленка. Парвати, правда, не соглашается. Говорит, золотой шелк, а не волосы, но подругам, даже близким, можно верить лишь постольку поскольку. Браун, хватит вертеться перед зеркалом. С последнего раза там ничего не изменилось. Раздался снисходительный голос Грейнджера из глубины комнаты, и Венди крепко стиснула зубы, запирая внутри резкую отповедь. На первом курсе она и так слишком часто откровенно высказывалась, и на факультете стали побаиваться ее острого языка, а это никуда не годится. Люди плохо идут на сближение с теми, кого опасаются, а Лаванде позарез требовались полезные связи. Она вздохнула и неожиданно позавидовала Грейнджер. Везет же ей, можно мести языком, как помелом, совсем не думая о завтрашнем дне и о собственной репутации. Впрочем, нет худа без добра. Лаванда обернулась через плечо, окинула соседку цепким взглядом и повеселела. Хорошо, что есть такая вот Гермиона, на фоне которой собственная внешность перестает казаться прискорбной ошибкой природы. Венди по привычке сделала мысленную пометку садиться к Грейнджер поближе, чтобы выигрышно смотреться на контрасте, затем повернулась обратно к зеркалу и поправила красно-золотой шарф на шее так, чтобы смотрелось как в ведьмополетене. Прекрасно, просто блеск. Она взяла с кровати сумку и лебедушкой выплыла из комнаты, на секунду замерев на верхушке девичьей лестницы. Внизу толпились софакультетники. Кто спешно дописывал домашку, кто ждал своих, чтобы вместе отправиться на завтрак. Лаванда заметила Лангбаттома, как всегда сидевшего у камина в гордом и торжественном одиночестве, Томаса, отчаянно спорившего с каким-то первокурсником, в полку любителей футбола прибыла, и насчитала сразу несколько рыжих макушек. Уизли в полном составе плюс Финниган. Прикинув, кто где стоит, Венди глубоко вздохнула и начала спускаться так, как учила бабушка. Подбородок поднят, плечи расправлены, на губах играет доброжелательная улыбка. Ей даже померещилась тяжесть книг, которые полагалось таскать на голове, чтобы те не падали. Тесс придирчиво относилась к вопросам правильной осанки. Не желает ли прекрасная леди отведать сахарных перьев? У подножия лестницы ее уже дожидался третий курсник Ричи Кут. Ловец 46. В каноне им был Гарри, так что у меня место было вакантным. Хорошие манеры, да и внешне ничего так. В личном списке Венди Кут занимал почетное 4-е место. Она приняла его руку с благодарным кивком, но от сладости отказалась, не забыв смущенно похлопать ресницами. «Тогда позволь сопроводить тебя на завтрак». Он повернулся так, чтобы она могла взять его под руку, и Лаванда надула губки, про себя костеря мальчишку на все лады. Теперь отказаться было бы невежливо, но и согласиться совершенно невозможно. Ходить под ручку это уже чересчур. «Ричи, для Гриффиндорца ты слишком хитрый». Венди легонько стукнула его кулачком в плечо, и Кут разулыбался. «Лучше помоги, у меня ужасно тяжелая сумка. Ступай в большой зал, я догоню через минутку». Ричи с готовностью подхватил матерчатую лямку и направился к выходу, ловко лавируя между людьми, сразу видно юркого ловца. Сама Лаванда немного отстала. На правах завсегдатая тренировок помахала высоченному Вуду, удостоившись легкого кивка в ответ, мило улыбнулась Аберкромби 47, старший брат канонного Юэна, поймала и удержала взгляд Кармака Маклагдена и уже в дверях столкнулась лицом к лицу с Малфоем. Однокурсник смерил ее полным сомнения взглядом и сказал: «Браун, на пару слов». Лаванда коротко кивнула и безропотно последовала за ним по лестнице вниз. Огромным плюсом Драка было то, что с ним не сработала бы ни одна из ее ужимок, и в его компании можно было хоть немного расслабиться и побыть собой настоящей. Огромным минусом Драка было то, что с ним Венди абсолютно ничего не светило, и то время, которое она на него тратила, было безрассудным и расточительным излишеством. Когда Панси вернется в школу, сделай одолжение, присмотри за ней, ладно. Наконец тихо попросил Драка, остановившись на крошечной лестничной площадке. Место было очень укромным, до выхода из башни оставалось еще пара пролетов, и Лаванде вдруг подумалось, что со стороны их уединения выглядит подозрительно. Если Кут вернется, придется с ним объясняться, а она этого не любила. Тяжело хлопать ресницами и мямлить всякие глупости, когда хочется поставить оппонента на место парой точных фраз. «Мне не в тягость», — честно сказала Венди. «Но будет куда проще, если я буду знать, на что обратить внимание». Драко усмехнулся ее незамысловатой уловке и укоризненно покачал головой. Сегодня он был в сером жилете и белой рубашке, и Лаванда по достоинству оценила его чувство стиля. Забавно будет понаблюдать, как Джинни Уизли пускает слюни. Венди сделала мысленную пометку проследить за нужным концом стола во время завтрака. «Браун, неужели ты думаешь, что я открою тебе то, что не открыл никому другому?» — вкрадчиво спросил Драко. «Почему бы и нет?» Лаванда широко распахнула голубые глаза и тут же фыркнула. «Между мной и остальными есть одна большая разница. От меня тебе нужна помощь, причем эксклюзивная, потому что вход в нашу спальню строго ограничен. Малфой, неужели ты думаешь, что я стану напрягаться просто так? Лишние минутки в твоей блистательной компании мне совершенно недостаточно». «Туши», — Драко вскинул ладони, пару секунд подумал и протянул. «Впрочем, я могу попросить Патил, твоя подружка кажется сговорчивее». «Тогда уж сразу Гринджер, Парвати никогда не пойдет мне наперекор», — сладко пропела Венди, развернулась и решительно зашагала вниз по ступенькам. Раз, два, три, на четвертой Малфой ее все-таки окликнул. «Кошмары, Лаванда. Если Панси будут сниться кошмары или она будет странно себя вести, немедленно скажи мне». Венди обернулась через плечо и прищурилась, но тут же спохватилась. «Ранние морщины никого не красит. Это как-то связано со сломанной палочкой?» — быстро спросила она. «Мордрит, Браун, не наглей», — фыркнул Малфой и поравнялся с ней, остановившись на ступеньку выше. «Все равно тебе эта информация не пригодится, твоя семья вращается не в тех кругах, чтобы вынести из нее пользу». Лаванда сжала зубы. Она прекрасно отдавала себе отчет в своем социальном положении, но почему-то этот ленивый, отпущенный мимоходом комментарий больно задел за живое. «Я точно знаю», — мягко продолжил Драко, заглядывая ей в глаза, — «у тебя доброе сердце, да и Панси тебе по душе. Так что, я могу на тебя положиться». «Мордрит, Малфой, не наглей», — перекривила его Лаванда. «Зачем тратить свое очарование на тех, кто так очевидно ниже по статусу. Драконорочито смиренно потупил взгляд, и она покачала головой. Паршивец, и отлично знает цену своему обаянию. Правильно говорила бабуля Тесс. От Малфоев следует держаться подальше. Впрочем, в одном он был прав. Паркинсон действительно была неплохой девчонкой, и Лаванде было ее по-человечески жаль. «Ладно, присмотрю за ней», — со вздохом согласилась она. «А теперь оставайся здесь и считай до 10, не иди за мной сразу». Она быстро сбежала по лестнице и успела перехватить встревоженного кута как раз у входа в башню. «Прости, прости, меня задержали», — защебетала Венди, стратегически разворачивая Ричарда спиной к двери. «Ты ведь не сердишься, правда? Как жаль, что я не могу сесть рядом на уроках, но я обязательно приду посмотреть, как ты летаешь». Лаванда кинула быстрый взгляд в дверной проем и скрипнула зубами. Малфой в открытую стоял на лестничной площадке, улыбался от уха до уха и беззвучно хлопал в ладоши. Кут проследил было за ее взглядом, но Лаванда сделала вид, что споткнулась, и Ричи отвлекся, чтобы галантно поддержать свою спутницу. «Я такая неловкая», — смущенно улыбнулась Венди и позволила себе осторожно потрогать его бицепс через рубашку. «Ричи, ты такой сильный и надежный. С тобой любая девочка будет словно за каменной стеной. Перевожу, Кут». Прямо как в Азкабане, раздался за их спинами знакомый насмешливый голос. «Браун, притуши свой пламенный взгляд, я сейчас полыхну». Лаванда поджала губы, но тут же спохватилась и улыбнулась так, чтобы на щеке заиграла ямочка. «Мамино наследство. Малфой, иди своей дорогой, у тебя еще герой не выгулен», — отрезала она. «И вообще следи за ним лучше, в последнее время он бросается на людей. Я понимаю, что у вас личная драма, и глубоко сочувствую, но остальные тут совершенно ни при чем». Она кинула быстрый взгляд на помрачневшего кута и молниеносно сменила тему. «Ричи, сегодня ведь будет тренировка, я могу посмотреть, правда?» «Действительно, Ричи», — опять вклинился Драко, подходя ближе. «Не отказывай даме в такой малости. Где еще она сможет поглядеть на Оливуда в непринужденной обстановке?» Венди задохнулась от такой наглости. «И он еще просит о помощи. Нет, это просто невыносимо. А хуже всего то, что поставить его на место нельзя. В образ милой Лав Браун плохо укладываются полные яда отповеди. Ричи, ну почему ты стоишь столбом?» С упреком воскликнула она. «Мое честное имя порочит у тебя на глазах, а ты молчишь, будто язык проглотил». Ричард и правда стоял, вытянув руки со сжатыми кулаками по швам, крепко, до белизны, сжав губы и упрямо глядя в пол, и у Венди закралось нехорошее подозрение. «А молчит он, Браун, потому что мой папа судил его отцу крупную сумму на расширение бизнеса, а мистер Кут на днях попросил отсрочку по выплате процентов», — лениво протянул Дракаи, ловко оттеснив Ричарда, подставил Лаванде острый локоть. «С ним каши не сваришь, моя леди, меркантильная, мелочная личность. Давай сюда сумку, Ричи». Венди почувствовала, что еще немного, и она завизжит. Собрав остатки самообладания в кулак, она оперлась на руку Малфоя, напоследок пристально, сукоризной взглянула на кута и позволила увести себя по коридору в сторону большого зала. «И что это за спектакль?» — сквозь зубы спросила Лаванда, когда они отошли подальше. «Малфой, ты лезешь не в свое дело, словно взрывопотом в болото. Что тебе до того, кем я любуюсь на тренировках? Ты-то там не летаешь. Пока я наблюдал за тем, как талантливо ты развешиваешь лапшу на ушах бедняги Ричи, мне в голову пришла изумительная мысль», — легкомысленно сказал Драко. «Гарри Поттер, знаешь такого?» Лаванда подозрительно прищурилась, но внутренний голос, так похожий на голос Тесс, морщины, Ванда, тут же заставил ее расслабиться. Бабушка всегда сокращала имя внучки от французского Лаванде, по мнению самой Венди, слишком пафосно, но Тереза была непреклонна. Английская Лавендер казалась ей слишком простым. «У нас растет красивая девочка или сорная трава», — ворчала она на маму. «У ребенка должно быть человеческое имя, а не какая-то кличка. Ну прямо мечта герболога. Хорошо хоть не ромашка и не горячавка. Это который герой магической Британии?» — насторожилась Лаванда. «Малфой, мне не нравится, куда ты клонишь». «Почему?» — Драко удивился, или очень натурально притворился. «Правильно говорила бабушка, от Малфоев надо держаться подальше. Ты ведь не просто так таскаешься на квиддичные тренировки и расточаешь улыбки племяннику Тиберия Маклагдена. И не говори, что тебе действительно нравится Кармак, ни за что не поверю». Кармак Лаванде не то чтобы не нравился, красивый, плечистый, да еще и с очевидными лидерскими задатками. Впрочем, его главным достоинством было вовсе не это, а близкое родство с лучшим другом Руфуса Скримджера. Благодаря совместной охоте Тиберия Маклаггина и главы Аврората на Штырехвоста в 48, между прочим, канонный факт, Кармак занимал в списке Венди второе место, опережая даже подающего надежды в квиддиче Олливуда. 49. «Моя лаванда» родилась осенью 1979, а «Мой Оливер» в первой половине 1976, так что разница между ними не так и велика, и пока что выглядел наиболее привлекательной кандидатурой. Лаванда давно поняла, что выходов у нее всего два: удачно выйти замуж или стать известным специалистом. Увы, порядки магической Британии плохо располагали к построению собственной карьеры без связи, а перебирать бумажки в министерстве или сидеть на посту «Привет, ведьмы» в Мунго Венди не хотелось. Замужество выглядело куда перспективнее, но тут тоже были свои сложности. Чистокровная семья Браун не могла похвастаться ни фамильным состоянием, ни громким именем, и в приданое лаванда могла принести только миловидную внешность. При таком раскладе Венди не могла рассчитывать на священные 28 или другие известные семьи с хорошим положением в обществе, но всегда оставались крепкие середнячки вроде Вуда, чей папенька был при чинах в Аврорате, наследника Аберкромби из аптекарей, ну и, конечно, Маклаггина, куда ж без него. Героя магической Британии лаванда даже не рассматривала, тот стоял вне любых категорий. Бабушка, правда, очень воодушевилась, узнав, что Поттер учится на том же курсе, но сама Венди умела трезво смотреть на вещи. Не всем везет сорвать джекпот, особенно когда с обоих флангов Гарри плотно окружают Паркинсон и Малфой, не подступиться. «Ты что, серьезно предлагаешь мне обаять Гарри Поттера?» — с сомнением уточнила лаванда. «Мерлин, Малфой, что стряслось в вашем идиллическом маленьком мирке? Неужто повздорили?» «Браун, так низко себя оценивать просто неприлично», — фыркнул Драко. «Ты что, действительно считаешь, что если я надумаю подложить Гарри свинью, то решу свести его с тобой?» Лаванда закатила глаза и стукнула его по плечу, почти в полную силу, между прочим, а не как беднягу Ричи, но Малфой даже не поморщился. «Ты пытаешься вовлечь меня в очень странную интригу», — укоризненно заметила она. «Поттер занят, это понятно всем, у кого есть глаза, и у тебя они тоже имеются, так что дело нечисто, выкладывай». Драко поджал губы и потер высокий лоб свободной рукой. «Поттер как раз таки не занят», — поправил он неприятным тоном. «И будет просто прекрасно, если он будет не только не занят, но еще и в ком-то заинтересован. Например, в тебе, красивой, умной и целеустремленной девочке. Вы с Гарри отлично друг другу подойдете. Целый герой, плюс из очень хорошей семьи, при средствах, да и внешне ничего так, уж получше Ричи Кута и Аберкромби». Лаванда удивилась тому, как хорошо Малфой знаком с ее маленьким списком, неужто следил за ее маневрами. Впрочем, нет, трезво поправила она себя, просто подходящих кавалеров у мисс Браун было удручающе мало, хоть плачь. Но какое дело до ее проблем, Драко, откуда такая внезапная благотворительность? Разве что он печется не о ней и даже не о друге, а о самом себе. Венди кинула на насупленного Малфоя косой взгляд, и внезапно все поняла. Она замедлила шаг, и Драко понятливо остановился и медленно кивнул. «Да, Браун, ты догадалась верно, я впечатлен. Мне просто позарез нужно, чтобы Гарри перестал зацикливаться на Панси. Так она ему все-таки нравится», — с интересом уточнила лаванда. Этот вопрос будоражил девичью половину курса, но пока оставался без определенного ответа. Драко пожал плечами. «Даже если и нет», — отстраненно сказал он, глядя куда-то вдаль, поверх ее плеча, — «Гарри все равно ведет себя как доблестный рыцарь, защищающий принцессу. И какая роль остается мне, Браун? А я тебе скажу. По всем законам жанра я злой дракон, и мне это не подходит. Так что, подменишь Панси? Поверь, за Гарри ты точно будешь как за каменной стеной, тебе вроде бы такое как раз по нраву». Лаванда ощутила настойчивое желание стукнуть его еще раз, но усилием воли сдержалась. «Леди не распускают руки, даже если очень, очень хочется. А ведь чистокровные так уверены, что Паркинсоны присмотрели Поттера в консорты для Персефоны», — пробормотала она, пытаясь уложить все в голове. «Не могу поверить, что все до единого ошибаются, даже слизеринцы». Малфой равнодушно пожал плечами. «Ну конечно, ему-то не приходится добывать информацию по крошке, ему все приносят на серебряном блюдечке», — и подвел Венди к окну. Поставил сумку на широкий подоконник, оперся об него рукой и пытливо заглянул в глаза. «Так что, ты в деле?» Лаванда отвернулась к окну и задумалась. По всей видимости, Малфой и правда сговорен с Паркинсон, вот дела. При таком раскладе лучший друг обоих, Поттер, третий лишний, и это неминуемо приведет к какой-нибудь драме, если только в их неустойчивый треугольник не добавится еще один угол, создавая квадрат. Тогда Драко и Панси смогут сохранить дружбу с Гарри, планы обеих семей останутся в неприкосновенности, ну и сам герой тоже не останется в обиде. Венди умела понравиться и, как бы ни клеветал на нее Малфой, хорошо знала себе цену. Она перевела взгляд с подоконника на окно, на холмы, укутанные ноябрьскими туманами, как пуховой шалью. В целом перспективы открывались самые захватывающие. Дружба с двумя наследниками старых семей и прогулки под ручку с третьим. А там, кто знает, даже если с Гарри ничего и не выйдет, другие мальчишки запомнят, что ее компанией не побрезговал сам Поттер, а это огромный плюс к репутации.